Сейчас придет он. Прошу вас, будьте с ним построже. Скажите, что он слишком дерзко шутит, что вы спасли его, став между ним и грозным гневом. Я укроюсь тут. Прошу вас, будьте с ним построже. Мать! Мать! Мать! Я вам ручаюсь. За меня не бойтесь. Вы отойдите, он идет, я слышу. Хорошо. В чем дело, мать? Скажите. Сын, твой отец с тобой обижен тяжко. Мать, мой отец обижен вами тяжко. Не отвечайте праздным языком. Не вопрошайте грешным языком. Что это значит, Гамлет? Что вам надо? Вы позабыли, кто я? О, нет. Клянусь, вы королева. Дядина жена. И, о, зачем так вышло? Вы мне мать. Так пусть же с вами говорят другие. Нет, стойте. Вы отсюда не уйдете, пока я в зеркале не покажу вам все сокровеннейшее, что в вас есть. Что хочешь ты? Меня убить ты хочешь? О, помогите! Эй, люди, помогите! Помогите! Что? Крыса! Ставлю золотой! Мертва! А! Меня убили. Боже, что ты сделал? Я сам не знаю. Это был король. Что за кровавый шальной поступок? Немногим хуже, чем в грехе проклятом убив царя, венчаться с царским братом. Убив царя? Да, мать. Я так сказал. Ах, ты, жалкий, суетливый шут. Прощай. Я метил высшего. Прими свой жребий. Вот как опасно быть не в меру шустрым. О! Рук не ломайте. Тише. Я хочу ломать вам сердце, и я его сломаю, когда оно хоть сколько-нибудь ломко, когда оно проклятую привычкой насквозь не закалилось против чувств. Но что я сделала, что твой язык столь дерзок предо мной? Такое дело, которое чернит стыдливость, честь зовет притворщицей, срывает розу с чела любви и там вжигает язву. Какое же это дело, чье предварение так гремит и стонет? Взгляните. Вот портрет. И вот другой. Искусное подобие двух братьев. Как несравненна прелесть этих черт. Чело Зевеса, кудря Аполлона, взор, как у Марса, властная гроза. Осанкою то сам гонец Меркурий на небом лобызаемой скале. Поистине, такое совершенство, где каждый бог вдавил свою печать, чтоб дать вселенной образ человека, то был ваш муж. Теперь взгляните дальше. Вот ваш супруг, как ржавый колос, порчей сгубивший брата. Есть у вас глаза! Какой горы пойти в таком болоте искать свой корм? О, есть у вас глаза! Ведь не любовь же это! Что за бес запутал вас, играя с вами жмурки? Стыд! Где твой румянец? Ад мятежный! Раз ты бесчинствуешь в костях Матроны, пусть пламенная юность чистоту, как воск, растопит на своем огне! О, довольно, Гамлет! Ты мне глаза направил прямо в душу, и в ней я вижу столько черных пятен, что их ничем не вывести. Нет, жить в гнилом поту засаленной постели, варясь в разврате, нежесть любясь на куче грязи. Помолчи! Довольно ты уши мне кинжалами пронзаешь. О, пощади! Убийца и холоп! Раб меньше в 20 раз 1/10 того, кто был вам мужем! Шут на троне! Вор, своровавший власти государства, стянувший драгоценную корону и сунувший ее в карман! Довольно! Король из пестрых тряпок! Спаси меня! Я сини крылами, о воинство небес! Чего ты хочешь, блаженный образ? Горе! Он безумен! Я посетил тебя, чтоб заострить притупленную волю. Ты видишь, страх сошел на королеву. О, стань нежней был ее боленьем. Заговори с ней, Гамлет. Что с вами, госпожа? Ах, что с тобой? Что ты глаза вперяешь в пустоту и бестелесный воздух вопрошаешь? Из глаз твоих твой дух взирает дико. О, милый сын! Был огонь волнений, окропи спокойствием холод. Что ты видишь? Его, смотрите, как он бледен, отец. Такой же, как при жизни. Смотрите, вот он перешел порог. То лишь создание твоего же мозга в бесплотных грезах умоиступления весьма искусно. Умоиступление. Мой пульс, как ваш, размеренно звучит такой же здравой музыкой. Не бред то, что сказал я. Испытайте тут же. Я вам все дословно повторю. От бред отпрянул бы. Мать, умоляю, не умощайте душу льстивой мазью, что это бред мой, а не ваш позор. Она больное место лишь затянет, меж тем, как порча все внутри разъест незримо. Исповедуйтесь пред небом, покайтесь в прошлом, стерегитесь впредь и плевелы не удобряйте туком. Простите мне такую добродетель. Ведь добродетель в этот жирный век должна просить прощения у порока, молиться к Бенну, чтоб ему помочь. О, милый Гамлет! Ты рассек мне сердце. Отбросьте же дурную половину и с лучшей живите в чистоте. Покойной ночи. Из жалости я должен быть жесток. Плох первый шаг, но худший недалек. Еще два слова. Что должна я делать? Как? Отнюдь не то, что я сейчас сказал. Пусть вас король к себе в постель заманит, щипнет за щечку, мышкой назовет. А вы за грязный поцелуй, за ласку проклятых пальцев, гладящих вам шею, ему откройтесь и скажите прямо, что вовсе не безумен я, а лишь хитер безумно. Пусть он это знает. Ведь как прекрасной, мудрой королеве скрыть от кота, нетопыря, от жабы такую тайну? Кто бы это мог? Поверь, что если наша речь дыхание, а самое дыхание жизнь, во мне нет жизни, чтобы это произнести. Я еду в Англию. Вам говорили? Я и забыла. Это решено. Готовят письма. Школьные друзья, которым я как двум гадюкам верю, везут приказ. Они должны расчистить дорогу к западне. Ну что ж, пускай. В том и забава, чтобы землекопа взорвать его же миной. Плохо будет, коль я не вроюсь глубже их аршином, чтоб их пустить к луне. Есть прелесть в том, когда две хитрости столкнутся лбом. Вот кто теперь ускорит наши сборы. Я тащу подальше потроха. Покойной ночи.